Глава 4. Мяран. Народ Лааэге хоть и не сторонился чужих земель, но свои покидать не любил. Мы с Югли приехали к ночи в огромную деревню на берегу замерзшей реки. Несмотря на поздний час, тут то и дело слышались голоса женщин, откидывались шкуры, и из веж выходили статные хозяйки. Их мужья заводили оленей в загоны, а любопытные детские мордашки выглядывали из окон туп. В тупах, домах из дерева, жили лааэги побогаче, в вежах, шатрах из шкур, натянутых на деревянные шесты, победнее. Только, как объясняла мне бабушка, богатство для лааэги не та мера, с которой будут считаться. Уважение одним золотом, большим стадом оленей да богатой тупой не заслужишь. Едва показались дома лааэги, Югли обернулась человеком и явно не собиралась больше становиться совой. Может, это и не слишком хорошо по отношению к моей помощнице, но птицей она мне казалась более привлекательной. Вульсе, теневой Ниссе, шагал рядом со мной, не задавая лишних вопросов. Мы провели в пути всего день, но он уже успел показать свою расторопность и сообразительность. Казалось, он заранее знает, что мне потребуется в следующую минуту. От куска лепешки до остановки, чтобы передохнуть. И вроде домовой не должен такого делать, да только нет сейчас дома. Вот и приходилось следить за новым хозяином. А в том, что я стал господином для маленького Ниссе, сомневаться не приходилось. Другой вопрос. Я не знал, обзаведусь ли когда-нибудь собственным домом, и стоит ли домовенку оставаться у меня на службе. Югли тем временем здоровалась с людьми. На меня кидали заинтересованные взгляды, но лишних вопросов не задавали. «Куда мы идем?» «Догадайся». Аян фыркнул. Кажется, Югле так же не нравилась ему, как и мне. Ну ладно. Уточню. Мне она не во всем нравилась. «К Миран?» Югле кивнула и махнула закутанной в плащ рукой. «Вон, видишь, вежа стоит вдалеке. Туда и идем». Моему удивлению не было предела. Чтобы всевидица, о которой говорит весь Север, жила в простой веже? «Быть того не может». Югля тихо рассмеялась, заметив мое недоумение. «Не переживай, посредник. Ты скоро и не такое увидишь». «А какое?» Неожиданно подал голос Вульсе. Она глянула на него. Миг. На ее губах появилась добрая и мягкая улыбка. К Ниссе она явно относилась лучше, чем ко мне. Не то чтобы это было очень неприятно, но маленькой иголочкой все же колола. Неясно, чем я заслужил ее неприязнь. Больше я не задавал вопросов. Югли и Вульсе разговаривали между собой, но мне даже прислушиваться не хотелось. Мне бы побыстрее побеседовать со всевидицей и назад. Нечего гостить у Лааэги. Да и топор Валкары за спиной напоминал о новых заботах. Вблизи вежа Миран уже не казалась такой же ветхой и бедной, как остальные. Но и да ладно срубленной тупы не дотягивала. Едва Югли подошла к веже, как полог откинула чья-то рука. «Заходите, гости дорогие». От этого голоса пробежали мурашки. Тихий, еле различимый, он в то же время был глубоким. Затягивал, будто падаешь в бездонное озеро Лестунгсин, что лежит в сердце самого мрака. В нем слышались скрип снега, глухие удары в бубен и протяжная песня Лааэги. Югли поманила меня за собой. Мгновение я стоял в нерешительности, будто понимая, что нечего делать простому человеку в обители Всевидицы. Потом, тряхнув головой, быстро шагнул за Югли. Хватит думать о глупостях. Стоило очутиться внутри, как меня окутал жар очага. В ноздри ударил незнакомый запах. Острый, свежий и пряный. От него тут же закружилась голова. Следом за мной вежу бесшумно скользнул в Вульсе. Возле очага стояла невысокая женщина в темно-синем платье. Свет падал так, что ее невозможно было толком разглядеть. «Я привела его». Югля почтительно поклонилась. «Спасибо, совушка». Тот же голос, что позвал нас в вежу. Он снова уносил в бездну. Туда, где не разобрать, вверх ли, низ, просторно или узко. «Отведи коня к Яине и маленького Ниссе тоже». Югля кивнула и, ухватив Вульсе за руку, выскользнула из вежи. Миран обернулась. Медленно подошла ко мне. «Давно жду тебя, Ларс.